и собака. Худой волк ходил подле деревни и встретил жирную собаку. Волк спросил у собаки: «Скажи, собака, откуда вы корм берете?» Собака сказала: «Люди нам дают». «Верно, вы трудную людям службу служите?» Собака сказала: «Нет, наша служба не трудная. Дело наше по ночам двор стеречь». «Так только за это вас так кормят?» — сказал волк. «Это я бы сейчас в вашу службу пошел, а то нам, волкам, трудно корма достать». «Что ж, иди», — сказала собака, — «хозяин и тебя также кормить станет». Волк был рад и пошел с собакой к людям служить. Стал уже волк в ворота входить. Видит он, что у собаки на шее шерсть стерта. Он сказал: «А это у тебя, собака, отчего?» «Да так», — сказала собака. «Да что так?» «Да так, от цепи. Днем ведь я на цепи сижу. Так вот цепью и стерла немного шерсть на шее». «Ну так прощай, собака», — сказал волк. «Не пойду к людям жить. Пускай не так жирен буду, да на воле».